Наконец мне удалось уболтать его. Внушить, что самое лучшее будет найти где-нибудь в горах укромное место, где он мог бы пересидеть несколько дней, пока я не изыщу надежный способ вытащить его. А уж там куплю ему дворец хрустальный и буду по гроб жизни купать в шампанском и кормить королевской кашкой с золотой ложечки. Он разнежился, разулыбался и заявил мне, что есть у него такое местечко возле реки и от дороги совсем недалеко. Мол, в детстве там с мальчишками лазал и открыл потаенную пещерку, которую никто во всем свете не знает. Доехали до реки, остановились. Он, как архар, сразу в гору рванул. Тут же оступился, упал, хоть и луна светит, а все равно темень, южная ночь. Хорошо у Гиви в багажнике фонарик отыскался. А еще я из салона незаметно пистолет прихватила, который он на заднее сиденье бросил, заткнула за пояс. Пойми, Зиги, ничего другого не оставалось. Что же мне из-за этого слабонервного козла до старости в пропотевшем ватнике на лесоповал шагать под песни строевые в одной шеренге с прочефиренными воровками? За что? За то, что долг мне вернули с довесочком в виде сиятельного трупа. А Миша так и так был уже не жилец. Уж не знаю, та это была пещерка или другая, только не дрогнула у меня рука. Потом я его, как могла, камешками присыпала и вход в пещеру завалила. Помнишь, ты еще утром спросил, где это я коленку расшибла? А я сказала, что в ванной поскользнулась. Так вот, это было там, у речки. Обратно ехала в бодрости необыкновенной. Такая вся из себя крутая. Человека замочить, что муху прихлопнуть. Чуть с шоссе съехала, не удержалась, остановилась. Свет включила, чемоданчик взяла. Открываю — битком. И все четвертные. Неудивительно, что у них там частные домики и по миллиону стоят, и по два. А все равно на расхват. Капусты у них у всех, будто на Кавказе, свой печатный двор, честное слово. Я несколько пачек в пакет переложила и про запас. И место освободила, чтобы револьвер туда поместился. Замочки защелкнула и поехала дальше, чтоб затемно успеть. Успела. Машину на то же место поставила, забор перемахнула, в номер через балкон забралась, чтобы вахтера не беспокоить. На вас, на спящих, поглядела, вышла в коридор. В шкафу у уборщицы нашла мешок, предназначенный, видимо, на тряпки. Чемоданчик им обшила и в сумку запаковала. Душ приняла, а вы все дрыхнете, будто стадо сурков. Уже будить пора, в аэропорт ехать. И тут я соображаю, что лететь с таким грузом не могу. Там ведь и на металл проверяют, и рентгеном просвечивают. Решил отправить с тобой, поездом. До меня ведь только потом дошло, во что я могла тебя впутать. Ну да, слава богу, обошлось. А потом лихая Бонни воссоединилась со своим Клайдом. И жили они совсем недолго и не очень счастливо, зато умерли в один день.